Глава 57. Воин. Часть 4. «Спасибо. Можешь уже возвращаться». Я сказала панде вернуться из его укрытия возле сломанного барьерного магического инструмента. Раньше я могла знать только, где были мои родственники, но теперь я могла даже получать информацию от их органов чувств и использовать свое искажение причинности через них. Возможно, это произошло из-за того, что мой уровень повысился до архидемона, что укрепило мою связь с ними. Первоначально это была сила, которую я могла использовать до тех пор, пока были соединения, интернет или магия. Но теперь это новое развитие открыло еще больше возможностей в моих планах. Сейчас у меня действительно не хватало рук. Если бы только у меня было еще несколько родственников. К сожалению, обычные монстры либо просто убегали от меня, либо пытались со мной драться. Похоже, такие монстры, как эти двое, были настоящей редкостью. Хитрый план, который я использовала на этот раз, был не более чем авантюрой на удачу. Я даже не могла назвать это реальным планом. Ну что ж, удача — это то, с чем я могла справиться. Честно говоря, хотя это правда, что план предназначался для скрытия моего существования, должна была признать, что дестабилизировать заклинание издалека, чтобы уничтожить магический инструмент, было намного проще, чем напрямую изменять магический инструмент, чтобы он делал то, что я хотела. А потом я попыталась заставить группу игроков заманить монстров. Кажется, я видела их где-то раньше. Как его зовут? Карди? Во всяком случае, очевидно, что часть моего описания «Обманщик и чтец человеческих судеб» сработала слишком хорошо. Они в самом деле затащили самого короля троллей. Его боевая сила составляла 36 тысяч. Это без сомнений темный генерал. Раньше он был бы серьезным противником даже для меня. Если бы я знала, что им удастся завлечь короля троллей, возможно, мне бы не пришлось преодолевать все эти трудности, чтобы загнать этих монстров внутрь барьера. Ну да ладно. Никогда не бывает слишком много подготовки. Рой скальных ящериц, которых я загнала на станцию, разносил все вокруг. Как и в случае с ранее использованными уловками, чем больше я их повторяла, тем лучше люди реагировали и тем строже становились их меры безопасности. Тем не менее, я думаю, что могла бы использовать это еще несколько раз. Честно говоря, в местах с саженцами вообще было больше безопасности, как с точки зрения персонала, так и с точки зрения магии. Даже если я смогу прорваться, для этого мне понадобится время, которое люди могут использовать, чтобы вызвать подкрепление. Это заноза в заднице. Теперь, когда на станции появились монстры, некоторых стражей из здания, в котором рос саженец, пришлось отправить туда. Обо всем этом мне рассказал один из юных стражников. Я просто спросила. Маскировка под авантюристку действительно упростила задачу. Во всяком случае, может быть, здесь помог мой повзрослевший вид? Кроме того, согласно тому, что сказал мне панда по пути сюда, армия короля троллей разделилась на две части. Те, кого возглавлял генерал троллей, атаковали республику Саванхуит, в то время как сам король троллей направился сюда. Я анонимно передала информацию гильдии авантюристов. Они, вероятно, не сразу поверят в это, но как только получат подтверждение, скорее всего, будут вынуждены выделить большую часть своих военных ресурсов. В любом случае, пока король троллей не прибудет сюда, наверное, мне стоит расправиться с гудящими наблюдательными дронами, которые я видела повсюду. Умеренно, конечно, чтобы подозрений не вызывать. «Соберите местных стражников и окружите станцию! Сейчас же! Пошлите приказ рыцарям собраться к югу от замка! Да, сэр!» После возвращения в Таран, Голд отдал солдатам приказ. Он наблюдал, как люди побежали выполнять приказ. Его кулаки побледнели, а затем развернулся, чтобы направиться к замку в столице. Если бы это зависело от него, Голд бы остался на участке железной дороги, который потерял свой барьер, чтобы остановить армию короля троллей. Но ситуация и его положение не позволяли этого. Он поднялся в замок. Должно быть, они уже слышали новости. Пришедший за ним рыцарь сопроводил его прямо в кабинет правителя. «Так ты уже здесь, Голд. Подойди». «Здравствуй, брат». Голд был 7-м ребенком предыдущего правителя, а также младшим братом нынешнего. Правитель был толстым мужчиной в яркой одежде. Как только он увидел Голда, то начал нетерпеливо постукивать по столу. «Почему на станции появились монстры? А тролли? Они должны были бездействовать со времен отца. Голд, объяснись. Часть железнодорожного барьера исчезла. Кажется, авантюристы как-то причастны к этому. Но мы не определили их мотив. Кого это волнует? Проклятые авантюристы из храма! Я правитель этой страны! Я здесь бог! Хотя нет, подожди. Я ведь могу использовать это, чтобы дискредитировать храмы и убрать их с моей земли. Брат, сейчас не время. Нам нужно немедленно развернуть святых рыцарей. Сказал Голд, прерывая план, который бормотал его старший брат. Тучный мужчина широко раскрыл прищуренные глаза и запаниковал. «Нет! Разве эта темная леди не нацелена на саженец? Мы не можем ослаблять защиту замка!» «Но нам нужна магия святых рыцарей, чтобы защитить стены от короля троллей! Иначе множество горожан...» Святые рыцари Торана использовали своего рода святую магию, называемую чудотворением. Она была скорее оборонительной, чем наступательной, поэтому правитель хотел оставить их в замке. Но пользователи святой магии были редкостью. При защите замка они могут сосредоточиться только на возведении барьеров на пути к саженцу и правителю. Если орда троллей вторгнется в замок, то их магия была полезна только для того, чтобы выиграть время. Именно поэтому Голд подумал, что эффективнее будет их использовать, чтобы укрепить стены, остановить продвижение троллей и вылечить раненых солдат. К сожалению, его идея была немедленно отвергнута. «Этой стране нужны только саженец, и я, их бог. Мы должны выжить, и это все, что имеет значение. Голд, воин. Я представляю тебе мою королевскую гвардию. Возьми на тебя ответственность и разберись с троллями. Понял, ваше величество. Голд фон Торан. Герой, именуемый воином. Он был одним из трех героев этого мира. В то же время он был членом королевской семьи. Нынешний правитель, как его брат, опасался его возможных претензий на престол. Его лишили свободы действовать. У Голда не было намерений занять трон. Чтобы доказать это, он не женился на протяжении 3,5 десятилетий своей жизни. Он запечатал снаряжение, сделанное из материалов дракона, которого он победил, чтобы его нельзя было надеть, и даже расстался со своими бывшими товарищами, когда его сделали героем. Он положил всю свою жизнь, следуя желаниям брата. Отчасти это было связано с его любовью к стране. Но также он хотел выполнить последнюю волю своего отца, который хотел, чтобы он и его брат не были конкурентами, чтобы они во всем поддерживали друг друга. Однако он не видел ни малейшего намека на достоинство в своем старшем брате. Этот человек не годился для правления. «Мы выдвигаемся!» «Да, сэр!» Ответили молодые парни, служившие королевскими рыцарями. Их лица были напряжены. В отличие от других стран, в последние годы королевские рыцари Торана являлись орденом рыцарей лишь по названию. На самом же деле, новобранцы присоединялись только для того, чтобы заиметь подходящий статус для работы в качестве эскорта для иностранной знати, а молодые дворяне присоединялись только для престижа. В ордене все еще оставались рыцари-ветераны, а также некоторые обученные люди с реальным чувством долга. Но в целом у ордена были проблемы как по количеству, так и по качеству их людей. На данный момент на Голде не было ничего, кроме простого снаряжения. Его старых товарищей также здесь не было. Он не знал, сможет ли победить короля троллей, одного из темных генералов. Голд фон Торан. Раса – человек. Пол – мужской. Герой – воин. Очки магии – 700 из 700. Очки здоровья – 500 из 500. Сила – 90. Живучесть – 80. Скорость – 80. Ловкость – 7. Фехтование – уровень 5. Защита – уровень 4. Наступательная магия – уровень 3. Исцеляющая магия – уровень 4. Самоукрепление. Общая боевая сила – 14 700. Вперед! Но как герой этого мира, он должен сражаться. По дороге он получил дополнительную информацию. Армия троллей, проскользнувшая через барьер и бежавшая на запад, разделилась на две части. Одна из них направлялась в Торан, а другая — в республику Саванхуит. Опасаясь короля троллей, страна всегда сосредотачивала свою защиту на юго-восточном направлении. Их западная сторона, где располагались главные ворота, хоть и имела барьер для защиты, но сами стены были тонкими, и там была лишь треть магического оружия по сравнению с юго-восточной стороной. Голд не мог собрать больше солдат. Тысячи местных стражей были заняты сдерживанием монстров на станции, а поднять ополчение времени не было. Ему пришлось довольствоваться существующими силами, размещенными на западной стороне. 400 рыцарей и 1200 солдат. Военная сила большой страны была мощной, но с другой стороны, большой стране нужно было время, чтобы собрать армии от дворян из провинциальных районов. «Не уверен, радоваться ли мне, что король троллей идет именно сюда». Как герою, для него было удачей, что король троллей движется к нему, а не в сторону безгероя. Однако, как представитель королевской семьи, он не был рад такому развитию. Он хотел заручиться поддержкой авантюристов. Хоть король и планировал избавиться от храма, гильдия — это другое. Армия короля троллей игнорировала все другие города, направляясь прямо к столице. На это у них уйдет около 3 дней. Между тем, должно было пройти 4 дня, прежде чем дворяне завершат подготовку своих регулярных армий и прибудут в столицу. Простая математика говорила, что Голду нужно продержаться 1 день, но даже этот единственный день выживания требовал подготовки. И это драгоценное время было потрачено зря на аудиенцию с королем. Голд начал нервничать. «Герой! Поведу герою!» Голд шел от замка к парадным вратам, когда толпа эвакуируемых граждан встретила его аплодисментами. У них был барьер и герой. Они верили, что не проиграют, и их выражения лиц показывали это. Некоторые даже не эвакуировались. Вместо этого пили и веселились, как будто это был праздник. Однако барьер не был безупречным. Некоторые редкие монстры, такие как король троллей и генерал троллей, могли прорваться через барьер. Причина, по которой они этого не делали, заключалась в том, что даже если и пробьются внутрь, без своих армий их все равно сокрушат числом. И они это понимали. Тем не менее, если король троллей сможет проникнуть внутрь, он, скорее всего, направится прямо к магическому инструменту, создающему барьер, чтобы уничтожить его. Барьер замка возводился из места рядом с саженцем, но барьер города опирался на несколько станций. Если хотя бы одна из них будет разрушена, столица падет. Другими словами, линия обороны должна будет удерживать передние врата и стены от армии троллей до тех пор, пока не прибудет подкрепление от дворян. Странно. Сидя в магическом экипаже, Голд почувствовал плохое предзнаменование где-то в стороне города. Он оглянулся. В том направлении находилась установка для распределения преобразованной магической энергии в другие предприятия, а также одна из станций с барьерным магическим инструментом. «Милорд, что-то не так?» «Нет», — ответил Голд солдату. Его беспокойство по-прежнему было не более чем смутным чувством. «Все в порядке». Но прежде чем он успел закончить свои слова, из пункта распределения магии послышался мощный магический сигнал. «Магическая авария!» В следующий же миг из объекта раздался глухой рев взрыва. «Какого?» Несмотря на оглушительный звук, большая часть взрыва была сосредоточена внутри прочного здания. Но судя по тому, как обрушилась одна из стен и вспыхнуло пламя, большая часть силы взрыва должна была быть направлена внутрь. Барьер города замерцал и исчез. Ужас удерживал взгляд Голда на магическом объекте. Там он увидел девушку, медленно выходящую из пламени. Алые глаза, багровое платье, Алебастровая кожа, белоснежные волосы и, наконец, пара длинных кроличьих ушей, которые не могли принадлежать кому-то еще. Белый кролик. Темная леди.